Глава первая. Made in China. Тук привычно помог подняться, поддержал, участливо поинтересовался. «Сэр-страж, как вам сегодня? Лучше не стало?» «Ты же видишь, я порхаю по залу, будто бабочка, и сверкаю, как бриллиант. Здоровья столько, что не знаю, куда его девать». «Эх, вот глядя на вас, хочется даже запить. Совсем вы сдали. Чуяло сердце. Не надо было с тем чернокнижником драку затевать. Темные те еще шельмы. Честной битвы от них не жди. Хоть вы его и укоротили на голову, но он успел вас чем-то отравить. Вот же козлище драный. А может, парилку попробовать с травами сушеными? В прошлый раз почти помогла». «Если не считать того, что из бани меня пришлось на руках выносить». «Ну, с кем не бывает. Подумаешь, от пара сомлили. Без него ведь сами выходили». «Ладно, давай помогай умываться и одеваться». «Ужинать сейчас будете или опосля?» При одной мысли о еде едва не стошнило желчью. Покачал головой. «Лучше вообще не сегодня». «Это вы зря так говорите. Кушать надо. От еды силы прибавляются. И пить тоже надо не воду, а что-нибудь поприличнее. Вино, например. Особенно красное хорошо больным помогает. Если перелом случится, так вообще первое дело». «Я сломал себе все. Очень хочу излечиться!» Донеслось сверху. Оборачиваться на источник самого гнусного в мире голоса я не стал. И без того насмотрелся. Часами раскачивается на подвесном светильнике. Обзывает всех с безнаказанной позиции и периодически клянчит спиртосодержащие жидкости. Кстати, может соорудить дистиллятор и выгнать настоящий спирт? Самому напиться с горя и зеленому дать? Вдруг он дар речи потеряет и прекратит терзать уши? Хотя примитивным перегонным кубом здесь не обойтись. Нужной крепости не добиться. Мне надо не меньше 95 оборотов. Меньшим градусом летающую сволочь не удивить. Стоп, меня же учили. Да и время и кое-какие материалы, я не то что спирт, бензин 95-й организовать смогу. В моих условиях непростая техническая задача, но решаемая. Вот даже инвалидностью меня не исправить. Так и тянет на нездоровую деятельность. Начав с мысли о спирте, закончил нефтепродуктами высокого качества. А не пора ли сделать то, что уже не первый день откладываю? Тук, мне надо опять на гору подняться. Сэр-страж, да вы одной ногой на похоронах, а опять туда же. Полежите, сил наберитесь. Глядишь, к весне и оклемаетесь, а там уж ходите, куда вздумается. Тук, кто из нас главный? Простите, сэр-страж, вы, конечно. От души ведь говорю, боязно за вас. Кивнув на затянутое мутной пленкой окно, я уточнил. «Как там с погодой?» «Да похолодало изрядно. Под утро иней был, и на мелких лужах ледок иголками. Местные поговаривают, что зима обещает быть холодной». Меня это вполне устраивало. Главное, что дождя нет. Непромокаемая одежда в этом мире неизвестна. Плащи, наливаясь влагой, становятся свинцовыми, что в моем положении просто беда. Тут бы сухое тряпье на плечах удержать». Каждый лишний грамм давит на спину, прессует, выбивает последние капли сил. Ненавистная осень и еще более ненавистная зима. Не любил их и на земле, и здесь не полюблю. Несколько дней подряд моросит. Когда второй раз ходил к ковчегу, на обратном пути вымок и простудился. Наверное, это была последняя капля. А если поначалу, после комы, казалось, что дальше пойду на поправку, то теперь потянулся беспросветный инвалидный застой. «Нет, надо идти именно сегодня, пока опять дождь не зарядил. Тук, лошадей готовь, и сходи к Грату, забери у него железку, которую я заказывал. Поедем к ковчегу». «Дело, конечно, ваше, да только зря вы это в самом деле. Ковчег железный много лет простоял и еще долго стоять будет. Никуда не денется. А куда ему деваться, такому тяжелому?» «А лошадей готовь, и Трей скажи, чтобы отвар мне сделала. И горячим пусть его принесут, а не как вчера». «Отвар помогает?» «Конечно. Иди давай. Не буду же объяснять, что он для меня вместо чая, а не лекарство. Хоть на несколько минут озноб прекращается, если горячего выпьешь». Опять языческий холм. Дважды проклятое место. Темное капище на вершине. И здоровье свое там же оставил. Лысые серые склоны. Лишь редкие тощие кустики не брезгуют расти на бесплодных камнях. Тощая трава уже поникла. Мертвые стебли прибило к земле ветром. Лишь лишайникам ни погода ни почем. Их блекло-зеленые язвы не изменяются в зависимости от сезона. Под копытами лошадей осыпается щебень. Меня не отпустили одного. Хотя в окрестностях замка давно не показывались враждебно настроенные личности, но оставлять беспомощного сюзерена без охраны нельзя. Само собой, Тук попёрся, очень недовольный, в Мальроке ведь гораздо веселее, чем здесь. Альра, рыжая смерть, или просто любопытная местная девушка. И Амет, один из четверых убийц, которых за мной послал друг-инквизитор. Из хесков тогда уцелело лишь трое, причем все они теперь обязаны мне душой и жизнью. Дожидаются момента, когда смогут расплатиться, спасти стража, после чего опять станут независимой шайкой. А вот такой у меня эскорт. Толстозадый зеленый попугай с подлыми глазами. Плечистый горбун с арбузного размера кулаками. Огненно-рыжая малышка с невинными глазами. С ног до головы увешанная кинжалами, ножами, какими-то серпами, с луком за спиной. И нездорово спокойный душегуб с внешностью профессионального висельника. Если на холме встретится кто-нибудь нехороший, наверняка останется заикой от одного взгляда на такую милую компанию. Зелёный уже 10 раз пожалел, что сменил тёплый насест светильника в донжоне на плечо дистрофика. Дождя нет, но холодно и ветер задувает. На этом холме даже при полном штиле так всегда. Странное место. Попугай и рад бы остаться, но подслушанные разговоры навели его на подозрение, что мы идём открывать нечто очень большое, куда много лет не заглядывали люди. Если предположить, что там хранится вино, а он всегда и во всём первым делом подозревает наличие вина, то выдержка у напитка должна быть отменная. Это я Туку ради шутки сказал, а птиц таких шуток не понимает. Решил лично проконтролировать процесс, опасаясь, что в противном случае может оказаться обделённым. Вот и сарай, ветхое сооружение, построенное землянином. Как сюда попал этот человек, я не представляю. Ведь если верить тем, кто меня сюда забросил, даже перенос одного грамма невозможен. Всей энергии Вселенной на это не хватит. В противном случае я бы попал сюда в своём теле, а не в виде информационной матрицы. А этот вот попал, причём не с пустыми руками. Пару танков с собой прихватил. Одну машину давно поглотили коварные пески аномалии, вторая стоит в сарае, запертая на ржавые замки. Ничего, я не зря второй раз сюда поднимался, прихватив немного воска и пергамента. Справлюсь. Спешиться смог самостоятельно, и даже голова при этом не закружилась. Удачно получилось. Придя в себя после такого великого свершения, попросил. «Постойте здесь, я недолго». «Не задерживайтесь», – попросила рыжая. «Я помню об опасности». Улыбаюсь девушке и захожу в сарай. Хоть и помню, но не боюсь. Не знаю, какая чума занесла сюда этот танк, но сильно подозреваю. В процессе этого его здорово облучило. Он превратился в радиоактивный объект, пребывание рядом с которым вызывает лучевую болезнь. Здешние лекари справиться с ней не могли, из-за чего место стало непопулярным. При всей дороговизне металла ни один кузнец не рискнул отломить от ковчега что-нибудь на память. Прошло время. Фон должен снизиться. По крайней мере, очень на это надеюсь. Попугай, правда, ведёт себя спокойно, но его чутьё на радиоактивное излучение под большим вопросом, так что он не показатель. Землянин, как я понял, тоже долго не протянул. Но мужиком он был сообразительным, знающим многое. Отпущенного срока хватило, чтобы у местных появились эффективные водяные мельницы, производственная добыча строительного камня и свинцовые копии где-то на севере. Устроил здесь такой прогресс, что его до сих пор вспоминают добрым словом. Хоть и прибавляют при этом, что выглядел тот человек странно, совсем не похожим на нормальных людей. Вот этот пункт мне непонятен. С моей точки зрения, здешние жители, если и отличаются от землян, то в лучшую сторону. Исключительно европеоиды. Я не расист, но приятнее иметь дело с такими же белыми, как сам, как-то привычнее. Нормального телосложения. Бедолаг вроде Тука немного. С чистой кожей, физически здоровые и без тараканов в голове. Нет единых строжайших требований к внешности и поведению, отклонение от которых чреваты общественным порицанием. Хочешь – бороду отращивай, не хочешь – брейся. Благо, опасные бритвы из приличной стали – не такая уж редкость. Шапку лишь в храме положено снимать, в простых домах – по своему усмотрению, ну и прочий либерализм. А какие здесь женщины? Мне раньше всё не до них было, уж сильно жить хотелось. Вот и занимался спасением себя любимого с утра до вечера. А теперь, когда свободного времени навалом, сумел оценить. На все вкусы, и стройные красотки, и приятные пышечки, недотроги-скромняшки, и очень даже пристально интересующиеся сильным полом, вплоть до полной бесстыжести. Если здесь и держат девиц под замком, то открывается он любой шпилькой. Бедолага-епископ пытается поднять нравы на высоту местного Эвереста, но пока что даже в его общине они на уровне укатанной горки. А про бакайцев лучше вообще помалкивать. Даже в сторону бессильного инвалида чертовки-островитянки не забывают бросать такие взгляды, что в очередной отчет постоянно тянет вставить заявку на ящик Виагры. Без нее я теперь только печально поглядывать способен. И если кто-то думает, что в отсутствие косметических салонов женщины не могут следить за собой достойно, он сильно ошибается. Да, местные не используют сантиметрового слоя штукатурки, но в остальном все просто замечательно. Хоть прически и простые, но волосы ухоженные. Чистая гладкая кожа, которую берегут пуще девичьей чести. Ни одна не станет портки стирать, прежде чем не смажет руки какой-то защитной гадостью. Кое-кто даже ногти отращивает. Не пойму, как при этом ухитряются работать. В теплые дни некоторые не стесняются носить юбки чуть ниже колен, демонстрируя ноги, знакомые с бритвой или даже депиляцией. И не только ноги. Доводилось мне однажды видеть голую местную женщину. Точнее, не совсем женщину. А, ладно, что я опять о грустном? Танковая броня обжигает холодом. Жалею, что не взял перчаток. Ну да не возвращаться же. Вот и люк, обследованный в прошлый раз. Мой коллега-землянин закрыл его на винтовой замок, а я, разобравшись в конструкции, сделал восковой оттиск и нарисовал чертеж для кузнеца. Град к моим заявкам привык и легко выковал требуемое. Сейчас проверим, не напутал ли с размерами. Не напутал. Шестигранная трубка ключа легко вошла в отверстие, повернулась до упора. А выступы теперь в пазах замка. Начинаю поворачивать рукоятку по часовой стрелке, но безуспешно. Не подходит или заржавело? И то, и другое вполне вероятно. Я не мастер-взломщик, а танк слишком долго простоял без дела. Кручу в другую сторону, с тем же нулевым эффектом. Но не отчаиваюсь, пробую расшатать механизм. Все так же безуспешно, к тому же руки начинают дрожать. Даже мелкое усилие на меня действует плохо. Позвать на помощь? Нет уж, это дело чести, я должен справиться сам. К тому же не следует забывать о радиации. Утешаю себя мыслями, что за столько лет фон снизился до безопасного, но нельзя исключать и другого варианта. Раз так, то не стоит подвергать людей опасности. На себя уже почти наплевать, но зачем же товарищами рисковать? Наваливаюсь на рукоять в отчаянном усилии. Без толку. В другую сторону. Оп, сдвинулась. На пару миллиметров, но ключ все же повернулся. Теперь назад, расшатывая, увеличивая свободный ход. Когда ключ совершил полный оборот, я взмок. А ведь это лишь один из многих. Его еще крутить и крутить. «Земляк, зачем же ты закрыл машину так жестоко? И что ты там такое спрятал, раз принял столь суровые меры предосторожности? Хорошо, если бы лекарство от всех болезней, даже неизвестных. Я от такого сейчас отказываться не стану».